после удачного повторного испытательного запуска нашей межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14», власти Южной Кореи обостряют положение на Корейском полуострове, пуская утку об августовском кризисе. Ее содержание в том, что Северная Корея якобы очередным успешным испытательным запуском МБР перешагнула запретную линию, установленную США, так что удвоилась возможность выбора трамповской администрации применения сил, и что обострение китайско-американской конфронтации противоречия вокруг северокорейского ядерного вопроса усилит военную напряженность на Корейском полуострове, а по всей вероятности Север очередными сверхжесткими военными контрмерами ответит на американо-южнокорейские военные учения «Ультипридом Гардиан», что состоятся в августе этого года. Такие мерзкие поступки Южной Кореи ориентированы лишь на похвалы американского босса со ссылкой на наш запуск МБР. Это мелкая уловка правителей Южной Кореи до мозга костей, пропитанных низкопоклонством перед Америкой.